Глава 15. Вечером Титов с Баскаковым составляли график занятий. Заодно оба осваивали компьютер. Им помогал капитан Кригер. Раньше ветераны с этим чудом техники не работали, только слышали. Теперь знакомились по ходу дела. Ничего сложного в управлении не было, и вскоре Баскаков вполне уверенно набивал текст, с непривычки попадая пальцами не по тем клавишам. Титову больше понравилось мысленное управление. Правда, сперва на экране то и дело возникали несвязанные обрывки предложений или просто нечеткий рисунок. «Тут своя особенность», — пояснил Кригер. «Думаете, строго по теме, перед вводом мысленно произносите слово «биг старт», в конце «биг финиш». «Что за биг?» «Приставка, вроде вашего псевдо. В тексте слова «старт» и «финиш» могут встречаться самостоятельно. Чтобы не сбить машину с толку, добавляете приставку». «Угу». После 10 минут тренировки генерал наловчился четко формулировать предложение, не уходя с темы. Такая работа хорошо тренировала культуру мысли, заставляла строже следить за собой. «Интересно», — протянул он, прочитав только что набранный текст. «А у нас на Земле только клавиатура, да?» «Есть программы записи с голоса, но они пока не очень совершенны». Не зная точно, с кем придется столкнуться на Дастее, Титов и Баскаков решили сделать общий курс, взяв за базу программу подготовки разведчиков. Через полчаса Баскаков вытащил из лотка принтера несколько листов и протянул Титову. Тот пробежал глазами по строчкам. Тактика. Взаимодействие в парах, четверках, группе. Бой в городе, на открытой и пересеченной местности. Управление огнем. Основные тактические приемы. Налет, атака, отход, оборона, засада. Огневая. Стрельба с места из-за укрытия при перемещении. Разные типы прицеливания. Инженерная. В группе есть специалисты, так что только общие сведения. Физподготовка. Ветераны и так нагружены хорошо. Надо освежить приемы ближнего боя, кое-что наработать. Медподготовка. Врачи помогут освоить приемы оказания помощи, ознакомиться с специальными методиками. Пожалуй, хватит. В запасе всего 11 дней, надо успеть. 8 часов в день, задумчиво проговорил Титов, помахивая листами. А еще процедура. Не выдохнемся. Чего это? Ты на себя посмотри. Здоровый лось. Тебе и 15 часов можно пахать. Титов улыбнулся, пожал плечами. Значит, 8. Не хватит? Добавим часок. Он повернулся к Кригеру. Когда прибудет оружие? Завтра. Ладно. А вы не пытались ударить сразу, как только стало известно об обрыве связи с планетой? Вопрос, заданный спокойным, даже равнодушным голосом, так, к слову, застал капитана врасплох. Он немного замешкался, бросил на генерала удивленный взгляд и с промедлением ответил. «Нет, никто и подумать не мог. Атаковать метрополию?» «Ну да, конечно». «Не помнишь, танки тогда у вас были?» «Танки?» — не сразу сообразил Кригер. «Да, были. Я найду информацию». «Хорошо», — кивнул Титов и повернулся к Баскакову. «Ну что, Витя, с графиком все ясно? Покажешь ребятам?» «А ты?» «Поговорю с главврачом. Согласуем время занятий». Баскаков сразу отметил каверзный вопрос Титова и реакцию Кригера. Понял, что генерал вел какую-то свою игру и подыграл ему. «Что ж, спасибо, капитан, за помощь. Тогда до завтра». «До свидания, господин генерал». Кригер кивнул и вышел из коттеджа. Проводив его взглядом, Баскаков повернулся к Титову, тот подмигнул. «Пошли и мы, что ли?» «Пошли». Они вышли на улицу. «Ты что задумал?» — спросил он шепотом, когда они прошли 50 метров. «Ничего. Меня версия Паши зацепила». «Какая?» «Относительно настоящей последовательности произошедших событий. Не сказать, что согласен с ним, но что-то в этом есть». «И ты решил проверить Кригера?» «Слегка. Военные не могут не быть в курсе подробностей, которые не обязательно знать остальным». Баскаков хмыкнул. «А он запнулся?» «Да. Но это еще ни о чем не говорит. Хотя отвечать сразу господин советник не стал, сначала подумал». «Твои особистские заморочки. Ловко парня обвел». Титов вдруг остановился, посмотрел на Баскакова. «Ты не видел этих парней в действии. А я в 43-м насмотрелся. При первой стычке с их разведкой едва не потерял оперативника, а потом... Всего 5 пришельцев и 3 робота перебили почти весь якто-отряд немцев. Если бы мы не были готовы к такому, все бы там легли». Ты рассказывал. «Я не хочу, Витя, опять попасть в такой переплет», — хмуро произнес Титов. «Причем на земле. Нынешний народ, конечно, не чета нашему, но даже такое не заслуживает поголовного истребления. Если и драться, то лучше на территории врага или союзника». Он помолчал, прогоняя воспоминания давнего лесного боя, и уже спокойно бросил. «Пошли». Стербот график прочитал, объем нагрузки одобрил, порекомендовал кое-что изменить в последовательности занятий и пообещал к завтрашнему дню скорректировать программу курса. «Это даже ускорит процесс», — заметил он. «Такая направленность на военную тематику заставит ваш мозг сильнее задействовать области памяти, а мы зафиксируем эти воспоминания и наложим их на новое состояние». «Простите, Сабер». «Называйте меня как раньше», — подсказал Стербот. «Так проще будет». «Хорошо. Так вот, Сергей Владимирович, из того, что вы сейчас сказали, я понял только про память». Главврач улыбнулся. «Не поверите, Илья Дмитриевич, но и наши военные мало что понимают в медицине. Как и мы в их деле, специфика». «Ну да». После разговора со Стерботом Титов хотел сходить в бассейн, поплавать и немного отвлечься от нахлынувших проблем. Он миновал двери, сошел со ступенек и лоб в лоб столкнулся с Маритой. Генерал замер на месте, пожирая глазами стоявшую перед ним девушку. Во рту разом пересохло. Сердце скакануло и едва не разорвало грудную клетку. «Этого не могло быть!» Девушка тоже остановилась, с любопытством глядя на него. Потом мягко улыбнулась и произнесла. «Добрый вечер, Илья Дмитриевич. Судя по тому, как вы на меня смотрите, я вам кого-то напоминаю?» Остолбенение прошло так же быстро, как наступило. И Титов вполне трезво взглянул на девушку. «Да, очень похоже. Но не Марита. Чуть другие черты лица. Губы более пухлые, нос тоньше и голос мягче». «Да, напоминаете», — хрипло выдохнул он. «Извините», — без всякого раскаяния сказала она. «Я не думала вас здесь встретить и не хотела шокировать». «Кто вы?» «Давайте знакомиться. Меня зовут Талена. Талена Кирмак». «Илья Титов», — машинально произнес он, продолжая смотреть на девушку. «Нет, все же очень похоже. Не может это быть случайным совпадением. Простите, но вы...» Талена вновь улыбнулась. «Илья Дмитриевич, давайте пройдем в холл, там удобнее будет разговаривать». Он пропустил ее вперед и пошел следом, быстро приводя свои мысли и чувства в порядок. «Нельзя же так раскисать. Мало ли похожих людей». В дальней части холла был устроен уголок отдыха. Диваны, пара кресел, катки с цветами, напольные аквариумы, мини-водопад. Над головой висел кондиционер. Талена села в кресло, Титов на диван. Он уже немного пришел в себя и смотрел на девушку почти спокойно. Волосы темные, длинные, глаза зеленоватые, черты лица мягкие, очень красивые. «Давайте я представлюсь еще раз», — сказала она. «Меня зовут Талена Кирмак. Я дочь Эльвиры Кирмак, урожденной Глем». Генерал сузил глаза. «Все становится понятным». «Да», — расшифровал его взгляд Талена. «Моя мама — младшая сестра Марита Глем. Фамилию сменила, когда вышла замуж». «У вас тоже меняют фамилии при замужестве», — констатировал Титов. «Марита говорила». «Верно. Но вы... вам... простите. Насколько я помню, младшая сестра Мариты младше ее на 9 лет. Сейчас ей выходит...» 79, — подсказала Талена. «По вашим меркам это старость, но у нас... Я вам потом покажу ее снимки. Она выглядит чуть старше меня». Титов едва не спросил, сколько лет самой Талене, но вовремя прикусил язык. И опять девушка угадала его вопрос. «Я третий ребенок в семье. Моему старшему брату 57, средней сестре 47, а мне 29». «Я бы ей дал 22, прикинул Титов. «Их чудо-медицина совершенно сбивает с толку». «Мама родила меня, когда ей было 50. У нас это в порядке вещей». «Да, я помню. И вы прилетели сюда?» «Я прилетела как специалист систем коммуникаций. Наша группа будет готовить аппаратуру для вашего переброса на Достею». «Ясно». Девушка запнулась, отвела взгляд в сторону, потом вновь посмотрела на генерала. «А еще я прилетела, чтобы увидеть вас». Этому Титов не удивился. Леонард говорил, что у Мариты есть родственники. Они, конечно же, захотят узнать подробности ее жизни и гибели. Вот и прислали племянницу. Когда бабушке передали сообщение с земли, она сразу связалась с нами. Моя мама и отец работают на Коридуле, а я на Достее. Неделю назад вылетела к ним на 2 дня. Повезло. Талена замолчала, опустила голову. «Что же у вас там произошло?» — спросил Титов. «Что с Достеей?» Девушка взяла себя в руки и спокойно ответила. «Толком никто ничего не знает. Внезапное исчезновение планеты, появление Достеи из прошлого. В руководстве паника. Несколько разведывательных кораблей исчезли вместе с экипажами». «Да. Нам об этом рассказали. А потом меня вызвали в Центр управления связи и сказали, что создают группу специалистов для подготовки переброса на Достею добровольцев с Земли. Я сразу подумала о вас и прилетела». Титов молча смотрел на девушку. «Сходство с Маритой поразительное. Наверное, вся в мать. А та похожа на старшую сестру. Но вот, что она совершенно случайно оказалась под рукой, когда набирали группу. Всякое может произойти, но генерал, не веривший до конца пришельцам, и здесь готов был усмотреть подвох». «Вы что-то хотели узнать о Марите?» — спросил он. «Да». «Я расскажу», — пообещал Титов. «А если местное руководство поможет, даже привезу из дому фотоальбомы. Там есть ее снимки. Вот на могилу слетать пока не выйдет. Да и надо ли?» Талена неуверенно кивнула, потом спросила. «Она разбилась на самолете?» «Да. Почти 24 года назад». Девушка заметила, как помрачнел Титов, и торопливо произнесла. «Извините, я не хотела тревожить». «Ничего, я уже привык». Титов взглянул на часы и встал. «Давайте продолжим разговор завтра. Вам надо отдохнуть, а у меня еще есть дела». Талена тоже поднялась. «Хорошо, я найду вас». «До свидания». Обещанное оружие утром не привезли. Кригер и Леннерс связались с руководством и клятвенно заверили, что к обеду все будет. Чтобы не терять времени, Титов немного поменял план и решил сначала провести занятия в спортзале. Инструктор зала Борис встретил их у входа. «Как тебя по-настоящему зовут-то?» — спросил его Титов, пожимая руку. «Ведь не Борис же». «Бессард Сгот», — представился тот и указал на помощника. «А это Чекем Шермин». «Поможете нам? Надо подготовить манекены, учебное оружие, мешки. И хорошо бы снять это на видео, как вы тогда делали, чтобы можно было посмотреть со стороны, кто как работает». Бессард улыбнулся и развел руками. «Мы в вашем полном распоряжении». Через 5 минут шеренга ветеранов, вновь ставших бойцами, выстроилась у ринга. Титов посмотрел на отпечатанный план занятий, потом поднял голову. «Насколько я знаю, с ближним боем вы знакомы. Хоть раз да в рукопашную ходили. Общие принципы знаете. Остальное освоите быстро. Медики обещали помочь закрепить навык, насколько это возможно. Значит, делаем так». Он разбил всех на пары, расставил по периметру зала. Себе в напарники взял Оноженко. А дальше все просто. Титов несколько раз показывал прием с разной скоростью выполнения и по элементам. Остальные повторяли. А он и Павел контролировали. Самые простые удары руками и ногами, обеззаруживание, защита от угрозы ножом, палкой, автоматом. В принципе, это был несколько расширенный вариант руководства по подготовке к рукопашному бою 41-го года. Прилично освеженная память помогала вспомнить старые навыки, так что проблем с освоением ни у кого не было. Через час, убедившись, что все вполне прилично выполняют приемы, Титов перешел к разделу боя с оружием. Инструктор зала Бессард принес макеты винтовок, автоматов, пистолетов и ножей. И 1,5 десятка палок, выполненных из прочного пластика. И опять работали на манекенах, отрабатывая уколы, удары, выпады, потом в парах. Затем поработали над защитой. Еще через 1,5 часа Титов опустил нож, вытер пот со лба и громко сказал. «Стоп! Хватит на сегодня! Отлично поработали! Завтра продолжим!» Стаскивая на ходу защиту, бойцы потянулись к выходу. Последними шли Титов, Оноженко и Баскаков. «Здорово поработали. К 10-му занятию все мастерами станут», — улыбнулся Павел. «Тем более практически все хоть что-то да умеют». Баскаков кивнул, вытер скомканной футболкой лоб и шумно выдохнул. Фу, загонялись на привычки. Специально тренировали только вас и диверсантов. Разведчиков еще гоняли по короткому курсу. Остальные, в лучшем случае, изучали рукопашный бой по руководству. «И этого хватит», — буркнул Титов. «Им не чемпионами становиться». За тренировкой последовали процедуры, а потом обед. Обедали теперь вместе в главном корпусе. Так веселее и привычнее. Чай не старики, чтобы по своим закуткам шамкать. Во второй половине дня Титова нашла та Лена. Поздоровавшись, сразу перешла к делу. «Наши специалисты рассчитали примерную область перехода на Достею. С учетом даты операции, с учетом положения планеты...» «Я понял», — улыбнулся Титов. «Учли все. И что?» Талена одарила его сердитым взглядом. «Вы любите перебивать, господин генерал?» «О, Господи, простите, старика Талена», — улыбнулся Титов. «Просто мне ваши термины мало о чем говорят. Я ведь не инженер и не астроном. Ради всего, продолжайте».